«Ну, я этого не знаю. Некоторая доля вероятности действительно есть», — замялся Гарольд. «Большая, большая доля вероятности», — заверил я его. «На самом деле», — признался он, — «я затрудняюсь сказать, кто победил». «Я тоже», — согласился я и предложил. «Давай считать это ничьей». «Пожалуй, хотя все это кажется просто невероятным». Он помолчал и добавил. «Может, решим это монетой? Подбросим? Орел или решка?» «Нет», — отказался я. «Пусть останется ничьей». «Ладно, идиот», — согласился Гарольд и, усмехнувшись, поднял руку в грянском приветствии. «До утра». «До утра», — поднял руку я в ответ. Я смотрел, как он идет между фургонов, насвистывая какую-то тачакскую мелодию. Наверное, маленькая хирена ждет его в ошейнике и закованной в цепи. На завтра, я знал, назначен штурм последних убежищ Сафрара и башни, которые обороняют наемники Хакила. Вполне возможно, завтра один из нас, или мы оба вместе, погибнем. Я обратил внимание, что боски, впряженные в мой фургон, выглядят накормленными и ухоженными. Гривы их расчесаны, а рога и копыта тщательно отполированы. Я передал поводье Каила одному из охранников и устало поднялся по ступенькам фургона. Глава 25. Мне подают вино. Я отворил дверь фургона и остолбенел от неожиданности. На полу, устланным толстым ковром, под свисающим с потолка заправленным тролларионовым маслом светильником, в желтой шелковой накидке спиной стояла девушка. Темные волосы ее были стянуты красной лентой, а от правой лодыжки к ошейнику для рабов тянулась тонкая металлическая цепь. Услышав скрип двери, она обернулась и взглянула на меня. «Это ты!» — воскликнула она. Руки ее потянулись к лицу. Я стоял как громом пораженный, ожидая увидеть здесь кого угодно, но только не Элизабет. «Ты жив!» — воскликнула она. «Беги отсюда! Скорее!» «Почему?» — удивился я. «Он тебя увидит! Беги скорее!» Она не в силах была оторвать руки от лица. «Кто увидит?» Я ничего не понимал. «Мой господин!» — в отчаянии воскликнула девушка. «Пожалуйста, скорее уходи!» «А кто он?» — спросил я. «Тот, кому принадлежит этот фургон». И из глаз у нее полились слезы. Я его еще ни разу не видела. Я не сдвинулся с места, не хотел выдавать охватившее у меня волнение. Гарольд сказал, что Камчак пожаловал Элизабет воину, но не сказал, какому именно. Теперь я это знал. «Значит, твой хозяин не часто тебя навещает?» — поинтересовался я. «Он еще ни разу сюда не заходил», — ответила девушка. «Но он где-то в городе и может вернуться именно сегодня». «Я не боюсь его», — ответил я. Она отвернулась. Цепи отозвались на ее движение легким звоном. Заметив мой взгляд, она плотнее закуталась в шелковое покрывало. «Чье именно ошейники?» — спросил я. «Они мне показывали надпись, но я не знаю», — сказала она, — «я не умею читать». Это, конечно, было правдой. Она могла говорить по-гориански, но разобрать написанное была не способна. Впрочем, грамотно не владели и многие тачаки, поэтому на ошейниках их рабов зачастую были выгравированы значки, символически показывающие, кому именно принадлежит данная неволя. Но даже умеющие читать или желающие составить о себе подобное мнение, нередко рядом со своим именем также ставили личный знак, чтобы разорвать его были в состоянии другие, не владеющие письмом воины. Например, знак Камчак изображал четыре рога боска над двумя скрещенными кайвами. Я вошел в фургон и приблизился к девушке. «Не смотри на меня!» — воскликнула она, отворачиваясь так, чтобы свет не падал ей на лицо и закрывая ее руками. Я развернул к себе ее ошейник. От него оттянулась тонкая металлическая цепь. На девушке был сирик, которого под накидкой я сразу не заметил. Цепь от ошейника свисала вдоль тела, соединяясь с ножными кандалами и заканчивались на вделанном в стену кольце. На тарианском ошейнике девушки были выгравлены четыре рога боска и символ города Короба, который Камчак велел использовать как мой личный знак. Надпись на кольце гласила: «Я – женщина Терла Кэббета». Я поправил на девушке ошейник и отошел к дальней стене фургона. Хотелось побыть одному и подумать. Однако тут же мелодично зазвенели цепи на ногах у девушки, пристально вглядывающейся мне в лицо. «Что там написано?» – спросила она. Я не ответил. «Чей это фургон?» – замолилась она. Я хмуро посмотрел на нее, и она тут же прикрыла лицо рукой, стараясь при этом, чтобы шелковая накидка плотнее окутывала ее тело. Цепи, охватывающие запястья, тянущиеся к щиколоткам и дальше к кольцу в стенке фургона, вызывали во мне ненависть. Над прижатой к лицу ладони блестели наполненные страхом глаза девушки. «Чей это фургон?» «Мой», — ответил я. Девушка замерла от неожиданности. «Нет, не может быть», — выдавила она из себя. «Этот фургон какого-то командира. Он командует Тачакской тысячей». «Я и есть этот командир», — ответил я. Она провела рукой по лицу, словно пытаясь отогнать от себя сон. «А что написано у меня на ошейнике?» «Что ты девушка Терла Кэббета». «Твоя девушка?» «Да». «Значит, я твоя рабыня?» «Да». Она не в силах была больше произнести ни слова. «Да, ты принадлежишь мне», — подтвердил я. Из глаз у нее потекли слезы, оставляя на шелковой накидке мокрые пятна. Но она так и продолжала стоять, не в состоянии их остановить. Я опустился рядом с ней на колени. «Все хорошо, Элизабет, все уже позади», — постарался я ее успокоить. «Тебе больше не будут причинять боль. Ты больше не рабыня, ты свободна». Я нежно взял ее скованные цепями руки и отвел их от ее лица. Она попыталась отвернуться. «Пожалуйста, не смотри на меня, Терл», — пробормотала она. В носу у нее, как я догадывался, поблескивало крохотное изящное золотое колечко, подобающее каждой тачакской женщине. «Не смотри на меня», — взмолилась она, — «прошу тебя». Я осторожно приподнял ладонями ее тонкое лицо, обрамленное мягкими темными волосами, и с нежностью вгляделся в этот высокий лоб, чудесные, полные слез глаза и дрожащие губы, над которыми тускло поблескивало золотое тачакское колечко. «Оно тебе очень идет», — сказал я. Девушка подавила подступившие рыдания и прижалась лицом к моему плечу. «Они привязывали меня к колесу», — пробормотала она. Я утопил ладонь в ее густых волосах и плотнее прижал ее голову к своей груди. «Они поставили мне на теле клеймо», — едва слышно выдохнула она. «Теперь все уже позади, Элизабет», — сказал я. «Все уже кончилось. Ты свободна». Она подняла свое мокрое от слез лицо. «Я люблю тебя, Терл Кэббет», — прошептала она. «Нет», — с грустью ответил я, — «не любишь». Она снова уронила голову мне на плечо. «Но ты не хочешь меня», — едва сдерживая рыдание, бормотала она. «Ты никогда меня не хотел». Я промолчал. «И вот теперь», — с горечью продолжала она, — «Камчак отдал меня тебе. Именно потому, что я тебе безразлична. Он такой жестокий, жестокий». «Мне кажется, Камчак в данном случае больше думал о тебе», — возразил я. «Он считал, что отдает тебя другу». Она отстранилась от меня в полном изумлении. «Неужели это возможно?» — удивилась она. «Этот человек избивал меня плетью». Она опустила глаза, боясь встретиться со мной взглядом. «Тебя избили, потому что ты хотел убежать», — пытался объяснить я. «Обычно женщину за подобную провинность калечат или бросают на растерзание слину. То, что тебя наказали лишь плетьми, доказывает мне и, возможно, тебе тоже, что он считается с твоим положением». Она по-прежнему боялась поднять голову. «Он опозорил меня», — продолжала она. «Я себя ненавижу. После всего, что было, я не чувствую себя женщиной». «Теперь все уже позади», — пытался я ее успокоить. «Толстый ковер у нас под ногами чуть не промокал от слез девушки». «А вот прокалывание ушей», — старался я перевести разговор на другую тему, — «тачаки рассматривают как варварский обычай, занесенный к их девушкам трианцами». Элизабет подняла глаза. Колечко у нее в носу заиграло золотистыми огоньками. «У тебя уши проколоты?» — спросил я. «Нет», — ответила она, — «но многие из моих подруг в Нью-Йорке прокалывают». «Но ведь тебе это не кажется таким уж безобразным?» — поинтересовался я. «Нет», — слабо улыбнулась она. «А попробуй сказать об этом тачакам», — предложил я. «Они даже трианским рабыням не позволяют носить серьги в ушах. А тачакскую девушку Больше всего страшит то, что, попав в руки трианцев, она распростится с непроколотыми ушами. Элизабет сквозь слезы улыбнулась. «К тому же колечко всегда можно снять», — продолжал я свое увещевание. «Растянуть и вытащить. Остается лишь крохотная дырочка в носу, которую даже не всегда заметишь». «Ты такой добрый, Терл Кэббот», — сказал девушка. «Не знаю даже, стоит мне об этом говорить», — признался я, — «но это колечко очень тебе идет». Она подняла голову и кокетливо улыбнулась. «Правда?» «Да, очень». Она опустилась рядом со мной на колени, все еще плотно запахивая на себе шелковую накидку. Глаза ее уже не смотрели так грустно. «Я рабыня или свободная женщина?» «Свободная». Она рассмеялась. «Не думаю, чтобы тебе хотелось отпускать меня на свободу», — заметила она. «Ты все еще держишь меня в цепях, как простую рабыню». «Извини», — ответил я, — «где ключ?» «Над дверью», — ответила она, — «там, куда я не смогу дотянуться». Я поднялся с пола. «Я так счастлива», — призналась Элизабет. Я снял ключ с небольшого вбитого в притолку над дверью крюка. «Не оборачивайся», — попросила она. Я стоял лицом к двери. «Почему?» — спросил я и услышал легкий перезвон цепей. «И ты посмеешь снять кандалы с такой женщины?» — донесся до меня ее внезапно зазвучавший с придыханием голос. Я резко обернулся и увидел, что она поднялась с пола и стоит, гордо расправив плечи и вскинув голову, глядя с вызовом, словно только что получившая ошейник женщина, захваченная в плен не больше часа тому назад и доставленная в лагерь налетчиков в качестве трофея их удачного набега. У меня перехватило дыхание. «Да, я сброшу с себя накидку, но знай, если ты прикоснешься ко мне...» Она не договорила фразы. Бесшумно, даже можно сказать торжественно, ее желтая накидка соскользнула с ее тела и опустилась к ногам. Девушка стояла не шелохнувшись, глядя на меня в притворном негодовании, грациозной и прекрасной. Помимо сирика, на ней было обычное одеяние кейджиры. Курла и чатка, красный шнур и полоска черной кожи. Калмак. Короткая кожаная курточка без рукавов, и куура, тонкий красный поясок. На левом бедре у нее я заметил небольшое, глубоко вошедшее в тело клеймо, изображающее 4 скрещенных рога боска. Даже не верилось, что эту стоящую передо мной в сирике гордую девушку мы с Камчаком воспринимали как маленькую дикарку, о которой я мог знать лишь то, что она была тихой, робкой девушкой с земли, молоденькой секретаршей, одной из многих тысяч таких же, как она, наполняющих каждый крупный офис больших городов Земли. Но женщина, стоящая сейчас передо мной, никак не наводила на мысли об угловатых конструкциях из стекла и бетона, сковавших, поправших природу Земли, о городах, забитых толпами людей, моралью и условностями, превращенных в безликих рабов, в придатки, обслуживающие, пожирающие, выжимающие из них всякую индивидуальную систему, подавляющую в мужчинах мужественность, а в женщинах – женственность, покупающие их жизни и свободы за горсть денег и призрачные условные удовольствия. Нет, это стоящее передо мной существо оживляло в душе рев босков и запах земли, скрип фургонов и рев ветра, костры с жарящимися на них кусками мяса и стоны девушек, тающих от любви в объятиях мужчины, Камчака, рвущегося в бой на своей каиле. Передо мной стояла женщина, которую могли захватить в плен в Тарии или Ари, на Тиросе или Косе, гордо носящую свои цепи перед лицом захватившей ее врага, одетую для услаждения его глаз, так, чтобы нивелировать всю ее индивидуальность и превратить в одну из типичных рабынь Тачагов. «Ну», — нетерпеливо произнесла мисс Кардауэлл, разбивая своим голосом очарование момента, «я думала, ты собираешься снять с меня цепи». «Да, конечно», — пробормотал я, неуверенно двинувшись к ней. Я тамкнул замки на кандалах и наручниках и бросил снятый с девушкой сирик, подвинченное в стену кольцо для привязывания рабов. «Что это на тебя нашло?» — не удержался я. «Сама не знаю», — ответила она. «Должно быть, в мыслях я уже привыкла к своему положению тачакской рабыни». «Теперь ты свободна», — твердо ответил я. «Это чувство не так-то просто выбросить из головы», — призналась она. «Но я постараюсь». «Постарайся». «Мое одеяние что, заставляет тебя нервничать?» – спросила она. «Да», – признался я. Она подняла с пола шелковую накидку и двумя заколками, очевидно трофейными из Тарии, быстро закрепила ее на плечах. Я готов был ее изнасиловать. Но этого, конечно, не сделаю, не дождется. «Ты поел?» – спросила она. «Да», – ответил я. «Здесь еще осталось немного жареного мяса», – кивнула Элизабет на запасы еды в моем фургоне. «Оно уже остыло, но я, конечно, не собираюсь суетиться и разогревать его. Я свободная женщина, не какая-нибудь рабыня, ты ведь знаешь». Я начал жалеть о своем поспешном решении подарить ей свободу. Она посмотрела на меня сияющими глазами. «У тебя ушло так много времени, чтобы добраться до фургона», — заметила она. «Я был занят», — возразил я. «Сражения там всякие, я полагаю». «Правильно полагаешь». «А почему ты пришел в фургон сегодня вечером?» – поинтересовалась она. Я как-то не сумел определить интонацию в ее вопросе. «Хотел выпить вина», – ответил я. «Вот как», – неопределенно усмехнулась она. Я подошел к сундуку, стоящему у дальней стенки фургона, и вытащил одну из находившихся в нем бутылок калана. «Давай отметим твое освобождение», – предложил я, наливая ей вино в небольшой бокал. Она с улыбкой приняла бокал и подождала, пока я наполню свой. «За свободную женщину», – предложил я тост. «За ту, которая проявила силу духа и храбрость. За Элизабет Кардауэлл, женщину одновременно и свободную, и красивую». Мы чокнулись и осушили бокалы. «Спасибо, Терл Кэббетт», – с благодарностью произнесла Элизабет. Я отставил пустой бокал. «А теперь нам, конечно, нужно как-то перестроить наш фургон», – заметила она, окидывая взглядом мое жилище с решительно поджатыми губами. «Нужно его перегородить. Не знаю даже, как я могу делить жилище с мужчиной, который не является моим хозяином». Я был поражен. «Ну, что-нибудь придумай», – не нашел я ничего лучшего сказать. Чтобы как-то оттянуть решение неожиданно возникшей проблемы, я снова наполнил свой бокал. Елизавета от вина отказалась. Я не стал настаивать, но свой бокал осушил. В конце концов, я ведь решил посвятить эту ночь выпивке. «Может, сделать перегородку из шкур?» – продолжала размышлять вслух Элизабет. «Лучше выпей вина», – предложил я свое решение проблемы. Она с отсутствующим видом пригубила. «А вино неплохое», – заметила она. «Отличное», – подхватил я. «Думаю, стенка из толстых досок лучше подойдет», – вернулась она к занимающей ее теме. «Ты можешь носить даже вуаль», – поддержал я ее начинание. «И кайву не забудь». «Верно», – согласилась она. Она снова пригубила вино, не спуская с меня своих мерцающих глаз. «Кстати, говорят», – заметила она, – «что мужчина, подаривший свободу женщине, последний болван». «Наверное, так и есть». «Терл Кэббетт, ты просто чудо», – воскликнула Элизабет. «Она показалась мне сейчас особенно красивой. Мне захотелось ее с новой силой, но теперь она была свободной женщиной, не рабыней. И считаться только со своими желаниями мне казалось не совсем уместным. Тем не менее, я решил не отступаться и на глаз прикинул расстояние между нами, чтобы в случае чего иметь возможность дотянуться до нее и посмотреть, что из этого получится». «О чем ты думаешь?» – поинтересовалась Элизабет. «Так, ни о чем». «Ага», – усмехнулась она, снова потянувшись за бокалом. «Вот-вот, выпей еще вина», – подбодрил я ее. «Конечно, выпью. Оно действительно хорошее. Отличное. Ты просто пытаешься меня напоить». Такая мысль и вправду приходила мне в голову. Она рассмеялась. «И после того, как я опьянею, что ты собираешься со мной делать? Засуну тебя в мешок с навозом». «Фу, у тебя нет никакого воображения. А что бы предложила ты сама?» «Ну, я у тебя в фургоне совершенно одна, беззащитна, всецело нахожусь в твоих руках». «Ладно, оставь. Если хочешь, я могла бы на какое-то мгновение снова стать рабыней. Ну, как будто я опять попала в рабство и опять стала твоей. чтобы ты мог делать со мной все, что захочешь». «Неплохая идея. Неужели командир Тачахской тысячи действительно не знает, как себя вести с такой женщиной, как я?» Я потянулся, чтобы схватить ее в свои объятия, но на пути у меня оказался бокал, и моя рука машинально на него наткнулась. «Да, пожалуйста, мистер Кэббет», — проворковала она, — «выпейте еще вина». Я раздраженно поднялся с пола и отошел от нее. «Клянусь царствующими жрецами», — не сдержался я, — «ты просто сама напрашиваешься на неприятность». Елизавета рассмеялась, глаза ее сияли. «Я свободная женщина. Я помню об этом». Снова возникло неловкое молчание. «Ты говорила о переустройстве фургона», — напомнил я. «Могу предложить некоторые из них. Свободная ты женщина или нет, ты у меня в фургоне. Поэтому я рассчитываю, что у нас будет приготовлена еда. В фургоне будет убрано. Оси его будут хорошенько смазаны жиром. А боски ухожены и накормлены». «Не беспокойся», — заверила она меня. «Когда я буду готовить себе еду, ее хватит на двоих». «Рад слышать», — принял я ее обещание. «А кроме того, мне и самой неприятно было бы находиться в грязном фургоне с несмазанными колесами и осями и неухоженными босками. Надеюсь на это. Но мне кажется, что ты вполне мог смириться бы со всем этим мусором». «Ты забываешь, что я командир Тачахской тысячи. А какая разница?» «Большая разница!» Мой голос перешел на крик. «И не нужно на меня кричать», — наставительно заметила она. И этот разговор начал меня раздражать. Глаза мои сами собой остановились на валяющихся под металлическим кольцом цепях. «Мы, конечно, можем рассматривать это как простое разделение обязанностей», — продолжала она. «Хорошо», — согласился я. «С другой стороны, ты вполне бы мог купить рабыню для выполнения этих работ». «Ладно, я куплю рабыню». «Хотя доверять рабыням нельзя». Я едва не расплескал вино от переполнявшего меня бешенства. «Осторожней, вино прольешь», — она уже издевалась. «Да, — решил я, — не зря горяне считают предоставление женщине свободы глупейшей ошибкой». Очевидно, не замечая моего состояния, Элизабет заговорщически мне подмигнула. «Ничего», — сообщила она, — «я буду присматривать за фургоном». «Да», — рявкнул я, — «хорошо». Я опустился рядом со стоящим на ковре бокалом с вином и уставился в пол. Елизабет присела в двух шагах от меня и снова пригубил вина. «От одной рабыни, ее зовут Хирена, я слышала», — серьезным видом сообщил Елизабет, — «что завтра ожидается большое сражение». «Да, это правда. Зачем ты пришел сегодня ночью в фургон?» «За вином, я тебе уже говорил». Она опустила глаза. Какое-то время мы молчали. «Я счастлива, что это именно твой фургон», — наконец нарушила она молчание. Я кинул ее задумчивым взглядом, усмехнулся и снова погрузился в свои мысли. «Интересно, что будет с Элизабет?» «Она, — напомнила я себе, — нигерианка, она бывшая жительница земли. Она не принадлежала к тарианцам или тачакам. Она не способна была даже прочесть надпись на их языке. Для любого жителя планеты она оставалась хорошенькой дикаркой, годящейся лишь для того, чтобы носить ошейник своего хозяина. И тем не менее, сложно даже себе представить, насколько она ранима. Не имея защитника, она будет совершенно беспомощна. Даже грянка вне стен родного города, не имея рядом человека, способного ее защитить, недолго сумеет избегать опасности оказаться закованной в цепи. Даже крестьяне вылавливают таких женщин и используют их для работ на полях или по дому, пока не продадут их первым попавшимся работорговцу. Нет, мисс Кардауэлл необходим защитник, покровитель. Но уже завтра я могу погибнуть под стенами дома Сафрара. Как сложится после этого ее судьба? А кроме того, напомнил я себе, у меня свое дело, свое задание. И как воин я не могу связывать себя с женщиной. Ни с рабыней, ни со свободной. Спутником Элизабет в этом мире могут быть только ошейник и цепи. Грустно это осознавать. Приходилось признать, что лучше бы Камчак не отдавал мне этой девушке. Голос ее прервал мои невеселые размышления. «Странно, что Камчак не продал меня», — сказала она. «Может, еще продаст», — утешил я ее. Она рассмеялась. «Может быть», — согласилась она, пригубив бокал. «Все может быть, Терл Кэбе». «Это верно». «И все же, почему он меня не продал?» «Не знаю». «Почему он отдал меня тебе?» «Я действительно не знаю». «А в самом деле, почему Камчак отдал эту девушку именно мне? Слишком много вещей в последнее время вызывали у меня удивление, и я невольно вернулся мыслями к загадкам этой планеты, к Камчаку, к Тачакам и ко всему тому, что так отличается от нашего с Элизабет прежнего мира». Я задумался, почему Камчак вдел кольцо в нос этой девушки, подверг ее клеймению и одел обычные киджиры. Действительно ли только потому, что она вызвала его гнев попыткой убежать из его фургона, или на то была еще какая-то причина? И почему он подверг ее наказанию, возможно, относительно жестокому, именно в моем присутствии? Думаю, таким образом он заботился о девушке. Ведь после этой демонстрации он отдал ее мне, а мог отдать любому из своих воинов. Он сказал, что это ради ее же блага. Почему же он так поступил? Или ради меня? Или ради нее? Элизабет, наконец, осушила свой бокал. Она встала, сполоснула бокал и поставила его на место. Затем опустилась на колени у дальней стенки фургона, распустила ленту и встряхнула волосами. После этого она принялась разглядывать себя в зеркальце, поворачиваясь то так, то этак. Я был изумлен. Теперь она рассматривала золотое колечко в носу не как уродство, а как основное свое украшение. Она повыше взбила волосы и, стоя на коленях, выпрямила спину, как настоящая горянка. Камчак не позволил ей обрезать волосы. Теперь, когда она считает себя женщиной свободной, она, думаю, скоро захочет их укоротить. Если так, я буду об этом искренне сожалеть. Длинные, густые волосы всегда казались мне главным украшением женщины. Внезапно мне подумалось, что я понял Камчака. Он действительно любил эту девушку. «Элизабет», — отвлек я ее от прихорашивания. «Да», — откликнулась она, опуская зеркальце. «Думаю, я знаю, почему Камчак отдал тебя мне, помимо, конечно, того факта, что считал, будто я смогу использовать хорошенькую женщину для ведения хозяйства». Она рассмеялась. «Я рада, что он так поступил», — призналась она. «Вот как», — выразила я свое удивление. Она улыбнулась и снова поглядела в зеркальце. «Конечно. Кого еще он мог найти достаточно глупого, чтобы меня освободить?» Какое-то время я не мог вымолвить ни слова. «Так почему он так сделал, как ты думаешь?» — поинтересовалась она. «На горе считается, что только женщина, познавшая всю глубину рабства, может быть по-настоящему свободной». «Я не уверена, что до конца понимаю это». «Здесь, очевидно, дело не в том, что действительно ли женщина свободна или является рабыней, не в самих надетых на нее цепях,